Лисица в западне. Альгвасилы, связав Изидора, в торопях отвели его на ближайшую гауптвахту, где посадили в пустую надежную комнату. Никто не слушал его уверений в невиновности. Никто не верил ему, так как схватили его на месте преступления по указанию самого адъютанта короля, и при нем нашли пистолет, а главное, от него ожидали уж чего-нибудь подобного. Изидор был на дурном счету у властей, особенно у военного начальства, под которым прежде служил. При следствии найдено было в актах не только много обвинений против Изидора Тристани в дисциплинарных проступках и покушениях на собственность, но и указания на совершенное им убийство проезжего на большой дороге, едва не стоившей ему жизни. Он был приговорен к 10-летней каторжной работе в гавани Карфагена, и это-то время наложило свой отпечаток на цвет его лица и фигуру, явно напоминавшую арестанта. При вступлении на престол Амедея ему посчастливилось попасть под общую амнистию. Ночью Изидора перевели в большую вместительную тюрьму, находившуюся на Мансанаресе близ Толецких ворот и школы Ториадоров. Со стороны города ее окружала высокая стена, а та часть здания, которая обращена была к реке, круто и отвесно поднималась над водой. Со всех сторон, однако же, были проделаны маленькие окошечки с железными решетками. Эту надежную, искусно выстроенную тюрьму народ называл «Палаццо Инферналь», то есть «Адский замок», немалую долю арестантов которого составляли убийцы и разбойники, так как в последнее время беспорядки в Испании давали обильную пищу преступлениям, число их значительно увеличилось в эту эпоху, и явилось даже много иностранцев, промышлявших мошенничеством и разбоем. Когда за Изидором заперлись большие железные ворота, к которым приставили тотчас двух караульных с заряженными ружьями, он увидел, что дело становится серьезным. Из палаццо Инферналь не было никакого выхода, никакого спасения. Кто раз попал туда, тому нечего было и думать выйти. Единственным утешением Изидору служила мысль, что он имел высокого покровителя, соучастника по его тайному делу. Смотритель тюрьмы, как опытный человек, с первого взгляда увидел в нем отъявленного преступника, потому что время, проведенное на галерах, служат высшей школой разбойникам, попавшим туда. Пройдя ее, они делаются страшными и на все способными. Он велел тотчас отвезти Изидора в комнату нижнего этажа, где его обыскали с головы до ног и сменили старый капральский мундир на желтое арестантское платье. Эта перемена сильно не нравилась бывшему капралу, но он покорился, потому что смотритель энергично пригрозил ему в случае малейшего сопротивления арестом с решетками и голодом. Затем Изидора отвели в комнату, где не было других арестантов, кроме него. Она имела шагов 10 в квадрате, маленькую железную печь, жесткую кровать с одеялом, приделанный к стене стол и скамейку. На столе стояла кружка с водой и лампа. Толстая дверь, выходившая в коридор, была обита жестью. Посредством клапана, открывавшегося в ней с наружной стороны, арестанту подавалась пища. В одной из стен на довольно значительной высоте находилось окно футов 2 высоты и ширины с железной решеткой, выходившее, как тотчас же убедился Изидор, на Мансанарес, далеко внизу, катившие свои волны. Потеря свободы была в высшей степени чувствительна для Изидора. Мрачное выражение лица ясно говорило о состоянии его духа. Но так как в данную минуту ничего изменить было нельзя, то он бросился в постель и заснул так крепко, как едва ли может спать даже и человек с самой чистой совестью. На следующий день, съев принесенный обед, он сел на постель и стал так обсуждать свое положение. «Скверную штуку сыграл со мной случай», — бормотал он. «Все улизнули, один хитрый Изидор в западне. Черт возьми! Но утешься, ведь они все в твоих руках. Ты хорошо и предусмотрительно поступил, зайдя в гостиницу Сан-Педро и подглядев следы, которые вели к развалинам старого монастыря. Тебя не оставят в беде, а если бы имели глупость сделать это, так все пойдут на виселицу, все. Ты достаточно обеспечен. За тобой оба принца, полковник, патер Доминго и Сакра Мария и граф Кортецело», — посмеивался Изидор. «Эти важные господа всегда стараются заручиться каким-нибудь козлом отпущения, на которого падает наказание за их штуки. Но Изидор слишком много знает, чтобы заставить бояться себя и желать своей дружбы. До приговора не скоро дойдет. Вот видишь ли, если б они тебя бросили и тебе пришлось сознаваться, так ты уж, конечно, не допустишь до пытки. Изидор признается, что может не понравиться знатным благородным донам. Ну да что делать, своя рубашка ближе к телу». Монолог Изидора был прерван бряцанием ключей у двери, шумом шагов и голосов в коридоре. Дверь отворилась, вошел судья с секретарем, положившим на стол бумагу и приготовившимся записывать. «Ага», — подумал Изидор, — «начинается история, но будем спокойны». Судья велел ему встать. На несколько предложенных вопросов о прошлом, показывавших, что о нем имеют подробные и точные сведения, Изидор отвечал путано и совсем отрекся от обвинения в покушении на убийство. «Я проходил совершенно случайно по улице Сан-Маркос, сеньор», — сказал он с самой невинной физиономией. «Ведь это и с вами могло случиться. Ах, лучше бы я был в это время на другом краю города». «Но да уж, беда и во сне найдет, если захочет. Меня стеснили в толпе, и какой-то несчастный случай натолкнул адъютанта. При вас нашли разряженный пистолет», — прервал следственный судья разговорчивого арестанта. «Да-да, какой-то шалопай сунул мне что-то в куртку, а в эту минуту адъютант и схватил меня. Но скажите сами, сеньор, неужели бы я остался тут стоять, если был настоящим виновником? Не думаю». «Так вы не хотите признаться?» «В чем же мне признаваться-то, сеньор? Неужели я должен сказать, вот моя голова, я виноватый?» «Пардиос! Вы уж слишком многого требуете, если хотите, чтобы я подставил свою голову за другого». «Выдайте соучастников. Это уменьшит вам наказание». «Да какое же наказание я заслужил, сеньор, если я не виновен?» «Ваше прошлое говорит против вас». «Да разве прежнее несчастье может служить доказательством настоящему, сеньор? Этак можно из невинного человека сделать преступника, потому что Изидор Тристани нанес по несчастью удар, убивший человека, и коварные товарищи подсунули ему украденные вещи, чтобы избегнуть наказания. Так вы считаете, что и теперь он виноват?» «Это несправедливо, сеньор. На таких основаниях вы не можете судить». «Так вы упорно настаиваете на своей лжи?» «На истине, сеньор! Что ж мне сказать? Да буду я лишен Царствия Небесного, да буду я проклят, если выстрел сделан мною. Требуйте от меня какой угодно клятвы». Секретарь записывал каждое слово арестанта. «Ваше упорство ничему не поможет», — сказал судья. «Показания свидетелей и пистолет говорят против вас. вы лучше сделали бы, искренне сознавшись. В противном же случае вам грозит виселица. Не надо забегать вперед. Никто не избегнет того, что ему предназначено. Кому суждена веревка, тот не умрет в воде, — отвечал Изидор. Судья и секретарь ушли, и дверь снова плотно затворилась. «Ха! Так, наверное, виселица», — бормотал Изидор, и его раскосые черные глаза беспокойно заблестели. «Неприятная перспектива. Я всегда чувствую к виселице какое-то священное благоговение. Все другое еще туда-сюда. Но смерть на виселице — проклятая смерть, оскорбляющая честь. С какой отвратительной гримасой при этом умирают. С тех пор, как при мне вешали убийцу Брукоса, я ненавижу виселицу». «Но не беспокойся, мой друг», — посмеивался он. «Подождем утра, еще виселица не выстроена, да и вельможа не оставит тебя здесь. Не задумывайся, Изидор, тебе и в последнюю минуту всегда благоприятствовал случай. Если бы за каждую пролитую кровь тебя стали вешать...» Он махнул рукой и отошел к окну. На дворе уже стемнело. Противоположный берег Мансанареса был пуст и не застроен. В некотором отдалении между старыми деревьями велась дорога, ведущая к Толецким воротам. На реке там и сям виднелись ладьи, но незаметно было никакого признака попытки пробраться к заключенному. В эту ночь Изидору уж не так спокойно спалось, как в прошлую. Ему снилась виселица, убийца Брукос, кивавшая ему, качаясь на веревке от ветра, а затем площадь Кабада, полная народа. Вот мадридский палач, старый вермудец, строит виселицу, вот помощники его в простых рубашках с засученными рукавами. Изидор слышит их голоса, чувствует, что они схватили его. Вермудец уже укрепляет веревку на железном крюке. «Молись, Изидор Тристани!» — раздался голос около него. Арестант проснулся. Его сильно трясла чья-то рука, и чей-то голос звал по имени. Но Изидор не мог еще очнуться от своего сна. Он дико вращал глазами, и крупная капля пота катилась по его лбу. Наконец дело объяснилось. При мерцании фонаря Изидор узнал сторожа, будившего его, а за ним стоял монах в темно-коричневой одежде с волосяным поясом. — Да вставайте же! — кричал сторож. — Почтенный брат Франциско пришел приготовить тебя к смерти и помолиться с тобой. — Ого! Это что-то похоже на смертный приговор, — подумал, вскакивая Изидор. — Неужели так скоро? — Ну, да тут ведь могут встретиться затруднения. Сторож поставил фонарь на стол и вышел, почтительно поклонившись патеру. — Вы хорошо сделали, что пришли, брат Франциско, — сказал Изидор, обращаясь к монаху, неподвижно стоявшему со сложенными руками. — Вы не из монастыря ли, Сакра Мария? — Я пришел утешить тебя и помолиться с тобой, — тихо отвечал Франциско. — Ну, молиться-то еще успеем, благочестивый брат. Вы свою молитву уже, вероятно, усердно совершили сегодня в полночь, а моя подождет. Прежде всего скажите, вас послал сюда достойнейший патер Доминго? — Не отвечайте. — Значит, я должен прежде внушить вам доверие. Садитесь-ка вот здесь. Это простая деревянная скамейка, но да лучше у меня нет. Монах сел. Изидор удобно расположился на постели. — К делу, благочестивый брат! — начал он, понижая голос. — Не знаю, произнесен ли уже мой приговор, Знаю только, что я не должен умереть. Что вы так смотрите на меня, благочестивый брат? Да, я не должен умереть, потому что моя смерть может привести к большим неприятностям. Это пристранная история. Прежде, нежели меня привезут на место казни, я сделаю такое признание, которое выведет на чистую воду многих лиц, а они, я знаю, готовы будут на все, чтобы, не доводя меня до этого, освободить скорее, так как ведь я в действительности невиновен. Передайте все это патеру Доминго. Я не должен умирать. Если меня не спасут, я открою все, а это немало, благочестивый брат. — В чем ты хочешь признаться, сын мой? — спросил монах. — Вот видите ли, я не знаю, должен ли я вам говорить все, так как дело еще не дошло до смерти, и я рассчитываю на освобождение. Но я вам намекнул, а вы намекнете другим. Не удивляйтесь, благочестивый брат. Видите ли, есть вещи, которые и на исповеди нельзя громко сказать. Поймите только, почтенный брат, что мое признание будет нравственной виселицей для знатных господ, о которых я многое расскажу. Если повесят меня, то и они должны со мной висеть. — Ты, кажется, очень взволнован, — сказал монах. — Твои слова так запутаны и неясны. — О, не беспокойтесь! Я еще вполне владею рассудком. Страх смерти не заставил меня потерять его. У меня для этого слишком здоровая натура. Говори скорей, кто тебя прислал. Наш благочестивый монастырь обязан посылать духовника к осужденным на смерть. Так-так. А не говорил ли тебе чего-нибудь при этом патер Доминго? Не приказывал ли уведомить его? Как ты меня найдешь и что от меня услышишь? Монах покачал головой. Ты не признаешься в этом, конечно, продолжал Изидор, но да все равно. Я познакомился с высоким принцем Карлосом Бурбонским и с его не менее высоким братом Альфонсом Бурбонским. Вступил, так сказать, под их знамена. Ты видишь перед собой карлиста. Но этого мало, я оказал принцу не одну хорошую услугу. Спроси-ка у хорошенькой Амаранты с улицы Толедо, под крышей углового дома Еврейской улицы. Но... Тссс! Лучше не спрашивай. Она не знает, что Дон Карлос тот самый любовник, который изменил ей и покинул ее, как это часто случается в жизни. Иначе она может сыграть с принцем плохую шутку. Ведь оставленные невесты могут быть очень опасны. И дону Альфонсу я оказал услугу не меньшую относительно одной высокопоставленной дамы. Да, благочестивый брат, это очень знатная дама. И если я громко стану все это рассказывать, так в знатных кругах поднимется страшный шум. Но и это еще пустяки, хотя ты начинаешь, кажется, понимать. Монах слушал с напряженным вниманием. Глаза его горели. «Что мне до простой девушки и до знатной донны?» — сказал он. «Я пришел приготовить тебя к смерти». «Но рано еще!» «Я лучше приготовлю тебя», — отвечал Изидор, смеясь. «Выслушай, что я тебе скажу, и передай патеру. В покушении на убийство я не виновен. Его совершили двое других людей, а тех, в свою очередь, уговорили люди, имена которых мне известны. Счастливый случай натолкнул меня на этих донов в одном месте, но где именно, я не могу сказать тебе, благочестивый брат. Я знаю столько, что если расскажу все, так мое признание подведет под суд людей, пользующихся таким огромным влиянием, что для них ровно ничего не стоило бы освободить меня отсюда. — Ты утешаешь себя ложными надеждами. — Полно, благочестивый брат, — заключил Изидор, вставая. — Мой расчет верен. Передай только патеру мои слова, а он может передать и дальше, кому следует, и сделает это. Рука руку моет. и любовь любви стоит. Спасут меня, я буду молчать и окажу еще не одну хорошую услугу. А не спасут, я один не хочу быть повешен. Ступай же скорей, благочестивый брат, — прибавил Изидор, посмеиваясь и толкая монаха к двери. Торопись, дело не терпит, до свидания.